Глава 41. Невозможное возможно. «Вы все делаете неправильно!» — вздохнула я и лопаткой из поющего металла подгребла к невысокому зеленому стеблю мягкой земли. «Вот так! Я уже 10 раз вам показывала, как можно не запомнить! Вы же маг!» «Вот именно!» Устин хитро глянул на меня снизу вверх. «Мне проще достать из живого мира мешок картошки, чем растить ее в Шааде. Этот мир непредсказуем, София. Никогда не знаешь, что вырастет из посаженного семени. Ваша картошка может попытаться съесть вас. Слишком велико влияние Замирья. Звери начинают разговаривать, лес становится смертельной ловушкой, а дождь приносит гибель. Все равно стоит обустроить быт, пожала я плечами. Ведь вы живете здесь? У меня выбора не было. На миг помрачнел он и поковырял землю стеклянным совком. Мне хотелось спросить, как так получилось, что Устин стал стражем. Но интуитивно ощущалось, что эта тема магу неприятна и даже болезненна. Я не стала затрагивать ее в надежде, что когда-нибудь мужчина сам поведает мне эту историю. Ведь мы стали одной семьей. Я — мама, он — папа, и наша дочь — просто чудо. Я поднялась и, откинув с лба чёлку, ласково посмотрела на Аниту. Смеясь, девочка бегала за бабочкой и пыталась поймать ее темным сачком. Приглядевшись, я ахнула. «Это не Януарь или второй, накручен на палку вместо сачка?» Устин тоже встал и грозно рявкнул. «Анита! Немедленно отпусти призрака!» «Он сам предложил помощь», — насупилась малышка, но розовую искорку в привидение все же выпустила. Януарий, болтаясь в воздухе, попеременно моргал алыми глазами и выглядел совершенно дезориентированным. «Уверен, что призрак иначе себе представлял процесс ловли бабочек». Сурово покачал головой отец девочки. «Как?» — забыв про обиду, заинтересовалась Анита. Януарий, придя в себя, уже перестал нервно мотаться в воздухе. Заметив порхающий объект, он полыхнул магическим лазером, но бабочка метнулась в сторону. Проворчав про сбившийся прицел, привидение полетело за добычей, поливая с воздуха огнем. «Вот мазила!» Приподняв голову, зевнул кот. «Я бы поймал ее 100 раз быстрее, пришпилил бы когтем и...» «Так неинтересно, она была нужна мне живой!» Топнула Анита и повернулась ко мне. «Я хотела тебе помочь украсить мою комнату. Ты сказала, что там будут бабочки». «Для этого не обязательно их ловить», — улыбнулась я и окинула грядку придирчивым взглядом. «Мы как раз закончили. Сейчас сходим с папой в магазин, и я покажу, что имела в виду». «Магазин?» — удивился Устин. «Да», — хитро прищурилась я. «Онлайн-доставка через шляпу. Мы им золото, они нам разные нужные вещи». «Хорошо», — просто кивнул он и махнул призраку. «Януарий!» Привидение оставило в покое невероятно шуструю и умную бабочку, что навело меня на мысли, что не только крупные звери в Шааде приобретают необычные свойства, а само поспешило к приготовленной полусфере с прозрачной водой. Устин, вымыв руки, промокнул их поднесенным призраком полотенцем. «Сначала займемся добычей золота. После последнего похода по магазинам мои запасы иссякли». Анита уселась на стул перед деревянным столом, на котором стоял магический атрибут, и с любопытством затихла. Я тоже была в нетерпении, ведь никогда не знаешь, что маг достанет в следующий раз, но старалась не показывать это. Процесс поиска кладов через шляпу фокусника завораживал и дарил ощущение новогоднего чуда. Чаще всего Устин доставал золотые самородки. Порой это были неограненные драгоценные камни. Но иногда нам попадались удивительные вещи из далекого прошлого. В такие минуты я жалела, что не очень хорошо изучала историю, и, сосредоточившись на современных дизайнах, сдавала другие для галочки. Раньше меня занимала идея свободного и удобного пространства. Но сейчас, когда я крутила в руках изысканную вазу со множеством завитушек, я прониклась духом старины. Впитывая почти физически ощутимые волны прошлого, гадала, кто раньше владел этой вещью, какой в его доме был дизайн и как в итоге сложилась жизнь владельца. «Нравится?» — выдернул меня из размышлений голос Устина. Я отложила вазу и честно призналась. «Не знаю. Раньше я бы на такое и не посмотрела. Но сейчас эти вещи будто разговаривают со мной. Странное ощущение». Маг загадочно улыбнулся, будто знал чуточку больше меня, и его забавляло происходящее. Я подавила желание спросить об этом. Все равно же не расскажет. И проговорила. «Эта вещь довольно ценная, но вряд ли ее оценят те, кто работает на складе стройматериалов». «Значит, придется оставить ее здесь», — безапелляционно заявил мужчина. «Поставим в холле. Януарий будет обновлять букеты светящихся цветов на случай повторного отключения электричества». Я машинально вздрогнула и глянула на чистое небо. «Это ваше выражение», — напомнил маг и сунул руку в шляпу. «Кстати, может добавить свечи в список покупок?» «Это опасно», — отметила я и встрепенулась. «Добавлю светильники на солнечных батареях. Это же выход! И как я раньше не додумалась!» «Стиль хай-тек подразумевает удобные гаджеты для жизни. И я думала, что здесь они невозможны. Но я ошибалась. Нам нужно больше золота». «Этого достаточно?» Жестом фокусника он вытащил увесистый самородок, и я довольно кивнула. Потом с сожалением посмотрела на вазу. «Жаль, что невозможно связаться с миром живых через залу поющего металла. Вот бы устроить аукцион!» Завернув добычу в тряпку, я оглянулась на мага. «Идемте. Надо разделить самородок на несколько кусочков и...» Заметив на его лице странное выражение, осеклась. Посмотрела на Аниту, но девочка лишь пожала плечами. «Пап, что с тобой?» Устин вздрогнул, будто очнувшись. Внимательно оглядев меня, изумленно покачал головой. «Вы удивительная! Как вам приходят такие необыкновенные идеи? Это за гранью понимания!» Я удивленно уточнила. «Вы про аукцион? Неужели такое возможно?» «Никто не пытался связаться с миром живых», — поделился информацией маг. «Не было необходимости. Но стражи могут отправиться туда. Таким образом вас пригласила моя дочь. И как, по-вашему, я достаю из шляпы эти вещи?» «Значит, связь можно установить», — обрадовалась я. «И передать вазу тоже?» «В теории», — осторожно ответил Устин. «Надо попытаться сделать это». «Прямо сейчас!» — воодушевленно воскликнули мы с дочкой.